Норбху кивнул. Он собственными глазами видел это дерево. Именно под ним Будда достиг просветления. «Правильно», — заметил Кристофер, начавший чувствовать себя легко и непринужденно. «Так вот, один пилигрим услышал о моем несчастье. Он навестил нас, сказав, что он тибетский монах, разбирающийся в медицине. В общем, я нашел этого монаха, и он осмотрел Уильяма и сказал, что может вылечить его. Монах ушел, уже была поздняя ночь. Я все еще помню, как сидел в темноте с пылающим от жара Уильямом. Действительно, такой случай с Уильямом был, и он чуть не умер, но не было ни монаха, ни священного дерева, был только старый доктор, присланный британской администрацией. Я думал, что мальчик умрет. Действительно так думал, настолько он был плох. Ну, в общем, как я уже говорил, он ушел, я имею в виду монаха, и появился час спустя с какими-то травами. Он приготовил из них напиток и каким-то образом влил его в Уильяма. Это спасло ему жизнь. Той же ночью жар прекратился, и через 2 дня он уже был на ногах. Потом я пытался найти этого монаха, отблагодарить его, дать ему что-нибудь, но он исчез. Фрейзер был в курсе этой истории. Приехав сюда, он расспрашивал разных людей, но никто ничего не слышал ни о каком монахе до недавнего времени. Норбху Дзаса оторвал взгляд от своей дымящейся чашки, его маленькие глаза блеснули. Он сказал, что 2 недели назад здесь умер тибетский монах. Его звали так же, как и того монаха, примерно того же возраста. Фрейзер сказал, что у него были с собой лекарственные травы. Он решил известить меня об этом и написал мне письмо. Я в любом случае собирался приехать сюда, у меня здесь дела. Так что я решил попутно навести справки и о монахе. Зачем? Вы не можете его встретить, не можете поблагодарить. Он мертв. Да, но возможно, что у него осталась семья, родственники, родители, братья, сестры. Возможно, им нужна помощь в связи с его смертью. Как его имя, этого врача-монаха? Цевонг, — ответил Кристофер. Это распространенное имя? Норбху пожал плечами. Нераспространенное? Нераспространенное. Но ведь именно так звали человека, которого нашли здесь, человека, который умер. Агент посмотрел на Кристофера. «Да», — согласился он, — «такое же имя, но, возможно, не тот человек». «А как он был одет?» — поинтересовался Кристофер. «Возможно, это поможет опознать его». Норбху Дзаса видел, что Уайлем больше хочет, чтобы он выдал ему новую информацию, чем подтвердил то, что он уже знает. Это напоминало ему о теологических дискуссиях между монахами в Гандене, свидетелем которых он был, фехтование словами, в котором самая незначительная оплошность равноценна поражению. «Интересно, что ждет проигравшего сейчас», — подумал он. «Он был в одеянии, которое носят монахи секты Сакьяпа. Монах, которого вы встретили, тогда принадлежал к этой секте». «Я не знаю», — признался Кристофер. «А как они выглядят?» А про себя подумал, что круг его поисков теперь сузился. Большинство тибетских монахов принадлежало к основной в политическом плане секте Гелугпа. Монахов Сакьяпа было намного меньше, как и монастырей этой секты. Норбху Дзаса описал Кристоферу одежду ламы секты Сакьяпа, низкая коническая шапка с ушами, красное одеяние, накидка с широкими рукавами для путешествий, широкий пояс. «Да», — ответил Кристофер, — «он был одет примерно так». Но ему нужна была еще информация, дабы максимально сузить круг поисков. «Может быть», — продолжил он, — «вы обнаружили что-нибудь, что могло бы сказать вам, откуда он пришел, или название его монастыря?» Норбху понимал, чего хочет от него англичанин. Зачем он играет с ним в такие игры? Принимает его за дурака? А откуда был тот, ваш монах?» — спросил он. Кристофер замялся. «Он не сказал. А вы знаете, откуда он пришел?»